Глава 9. Как убить дракона? Направляем свою агрессивность в нужное русло. Дьявол живет только в наших собственных сердцах. Вот та единственная битва, которую нам нужно выиграть. Махатма Ганди. Я живу в Лондоне на улице, которая кишмя кишит машинами. Они снуют в тесноте под окнами целый день. Краснолицые водители выкрикивают друг другу оскорбления из окон машин с необузданной злостью и раздражением. Дорожные происшествия могут легко выйти из-под контроля и перерасти не только в безобразные ссоры, но и драки. Я наблюдала такие битвы прямо среди бела дня. Мне кажется, конечно, с высоты моего безопасного наблюдательного пункта, выходящего окнами на улицу, что люди используют предлог, чтобы выкрикивать кому-то оскорбление для высвобождения своего запертого внутри недовольства по поводу собственной жизни. Здесь и беспрестанное раздражение, рассерженность, которое они не могут контролировать. Давление на работе, денежные вопросы, проблемы во взаимоотношениях с людьми, семейные неурядицы, проблемы со здоровьем и многое-многое другое. Цель злости. Конечно, у злости, как и у страха, есть своя цель. Это основная эмоция, огромная сила в жизни, которая имеет много общего с нашей потребностью и желанием выжить как человеческим существам. Наш гневный ответ передается по проводу как часть ответа на угрозу «беги, борись, замри». Несомненно, это та часть, которая называется «борьба в ситуациях на дороге». Тем не менее, я всегда думаю, что гневное состояние и страх – это две стороны одной и той же эмоциональной медали. В злобной агрессивности намешано большое количество страха и тревоги. И хотя эта эмоция связана прежде всего с выживанием, она может стать разрушительной силой, если ею не управлять правильно. Мы все чаще и чаще слышим о том, что агрессивность выходит из-под контроля в нашем обществе. Мы слышим угнетающие истории о хулиганстве, приставании, мошенничестве, вооруженных нападениях, войнах и ужасном унижении детей. Чтение газет способно расстроить нас на целый день. Вопрос состоит вот в чем. Стали ли мы злее, чем были в трудные дни в старое доброе время? Или мы просто выпускаем свои чувства наружу неуправляемым, не британским способом? Возможно, неумолимо возникает следующий вопрос. Увеличивается ли потребность проявления агрессивности в нашем общественном поведении из-за наших зависимостей и использования препаратов, влияющих на сознание? Вопрос в том, действительно ли мы теперь менее сдержаны, при том, что у нас больше стрессов, мы больше одурманены, и нас слишком стимулируют лекарствами, и эта мощная смесь ведет к еще большей бесшабашности, проявляющейся словно бы по часам, застилающей глаза агрессии. Или, возможно, агрессивность всегда была в нас, но мы просто позволяем ей в наши дни в большей степени овладеть нами? КПТ и агрессия. К счастью, КПТ показала себя чрезвычайно эффективной в работе с агрессивными состояниями. Как мы видели в этой книге, суть КПТ состоит в том, чтобы научиться замечать наши негативные мысли и отслеживать наши ошибочные мысли для того, чтобы изменить наше поведение. Когда мы имеем дело с агрессивным состоянием, то очень важно научиться определять наши запускающие механизмы и горячие мысли, поскольку мы действительно можем отреагировать агрессивно даже раньше, чем их осознаем. Так же, как тревога и страх, состояние гнева – это непроизвольная, интуитивная реакция на возбудитель. Для того, чтобы понять любое подергивание в колене, деструктивное поведение должно быть намеренным актом осознанного познания. Другими словами, вы должны подумать об этом для того, чтобы это состояние свелось к нулю. Когда вас охватывает гнев, то самое время подумать о последствиях. Конфуций. Примеры жизни. На днях поздно вечером я возвращалась домой в лондонском метро после прекрасного концерта, на который ходила с дочерью и друзьями. Внизу у эскалатора очень пьяный человек начал кричать на нас. «Эй, и который теперь час, как вы думаете?» Я в удивлении оглянулась. Я посмотрела на него и увидела, что он готовился к нападению. «Да, ты дрянь», — пробормотал он. «Как ты смеешь так поздно водить детей по городу? Ты до сих пор не уложила их спать. Ты гадкая мать!» Его голос звучал угрожающе, и разъяренная часть меня хотела ответить, чтобы защититься. Однако в течение одной секунды у меня была возможность подумать, прежде чем он начал двигаться по направлению ко мне на качающихся ногах вверх по ступенькам. Вместо того, чтобы ввязаться в ссору, я просто направила нашу группу спокойно и быстро вверх по эскалатору, и, благодарение Богу, этот человек потерял к нам интерес. Запинаясь, он побрел вниз на платформу, бормоча свои оскорбления себе под нос. Вначале я испугалась и рассердилась на такое вмешательство, но, успев подумать минутку, а не действовать сразу, я поняла, что лучший способ избежать конфликта – выйти из него. Иначе ситуация быстро бы накалилась, вышла из-под контроля, и кто знает, куда бы все зашло. Как справиться с агрессивностью других людей? Ваша реакция на агрессию. Триггер. Кто-то посылает в ваш адрес оскорбление. Ответ. Вы отвечаете оскорблением в ответ или вступаете в драку. Ваша реакция на агрессию с помощью КПТ. Триггер. Кто-то посылает в ваш адрес оскорбления. Когнитивный анализ. Вы думаете об этом? Вы делаете выбор. Ответ. Вы можете прокричать что-то в ответ или уйти. Техники КПТ дадут вам выбор вариантов ответа. Самый важный шаг в этом деле – развить в себе способность поразмыслить между моментом, когда сработает спусковой механизм реакции гнева и вашим действием. Уметь подумать, прежде чем среагировать автоматически, ставит вас в позицию силы. Это даст вам возможность выработать лучший способ реагирования в горячей ситуации как в ваших собственных интересах, так и в интересах других. Это позволит вам не реагировать спонтанно, когда вами мгновенно овладевает состояние гнева. Проверьте себя. Триггеры, запускающие вашу агрессивность. На минуту остановитесь и подумайте, что запускает вашу агрессивность. Вы замечаете то, что вам досаждает, то, что раздражает или действительно злит вас? Это могут быть совсем мелочи. Кто-то оставил незакрытым тюбик зубной пасты, кто-то шлепнул своего ребенка в супермаркете или выбросил мусор из машины, или это могут быть более серьезные вещи, например, правительство урезает расходы. Ведите записи обо всем, что распаляет вашу агрессивность, и о самых разных ее проявлениях, которые вы как следствие испытываете. Попробуйте использовать следующие формулировки. Триггеры гнева. Я раздосадован, раздражен, сильно раздосадован, раздражен, сердит, зол, взбешен. Быть здоровым, а не злым. По большому счету, вы можете подразделить свою агрессивность на здоровую и нездоровую. Попросту говоря, все зависит от того, являются ли по своей природе цель, тип и результат вашей агрессивности позитивными или негативными. Здоровая агрессивность, позитивная агрессивность. Гневная реакция соответствует ситуации. Позволяет создать позитивный результат в трудной или опасной ситуации, может привести к тому, что вы будете настойчивы. Позволяет вам эффективно действовать самому в трудной ситуации. Ее можно выразить, но вряд ли стоит забывать о чувстве меры. Помогает вам исправить то, что неправильно, не мешает вам размышлять разумно, вполне податливо. Не мешает вам слушать, что говорит кто-то другой. Не выходит из-под контроля мгновенно. Способна понять, что причина, стоящая за ситуацией, не имеет ничего общего с тем, о чем вы думаете. Нездоровая агрессивность – негативная агрессивность. Это реакция, не соответствующая ситуации, не дает вам понять, что не так в данной ситуации, ведет к негативному исходу в трудной или опасной ситуации, мешает вам отстоять себя в трудной ситуации, может привести к тому, что вы будете вести себя агрессивно, набирает силу от 0 до 100 менее чем за секунду, может выплеснуться через край, мешает вам быть разумным, жесткое, требовательное, негибкое, мешает вам слушать, что говорят другие, может мгновенно выйти из-под контроля и требует много времени для того, чтобы вернуться в спокойное состояние, заставляет пребывать в угрюмости и или планировать месть, может продолжаться долго и иметь мучительную форму. Не позволяет понять или поверить, что причина, стоящая за ситуацией, не имеет ничего общего с тем, о чем вы думаете, вы убеждены в правильности своей интерпретации. Мрачная агрессивность. Проверка реальности. Симптомы гневного состояния в вашем теле. Из-за того, что наши тела реагируют на гнев до того, как мы на самом деле начинаем думать, важно уловить любые физиологические изменения, как только ваша злость запущена. Мы все разные, и вы можете в большей или меньшей степени знать свои собственные реакции. Постарайтесь отмечать, как вы реагируете. Это могут быть следующие симптомы: усиление сердечного ритма, учащение пульса, ощущение в голове стремительного потока, вы словно багровеете от ярости, ощущение высокой степени тревоги и напряжения, бабочки в желудке, сжатые челюсти, скрежетание зубами, сжатые кулаки, напряжение мускулов шеи, рук, ног, коленей, потребность выплеснуть энергию, ощущение, что вы хотите пнуть кого-то или что-то, или громко стукнуть кулаком, желание постоянно преследовать кого-то взглядом, пульсация в голове, головная боль, гул в голове, либо преувеличена прямая осанка, либо стремление пригнуться к земле, поза, готовность к нападению, какой-то необычайный преследующий вас запах, вроде ощущения гари, ощущение, что у вас вот-вот взорвется голова, желание стремительно выйти из комнаты, громко хлопнув дверью или разбить что-нибудь вдребезги, вы жмете на педаль газа. Проверьте себя, что запускает вашу агрессивность. Узнаете ли вы какие-нибудь из этих симптомов? Что с вами происходит, когда вы злитесь? На друга своего сердился я и рассказал о ярости моей. Она растаяла. Я на врага был зол, держал в себе, и ненависть росла, как на дрожжах. Уильям Блейк. Быть настойчивым, а не злобным. Хороший способ справиться со злобой – это научиться видеть разницу между настойчивостью и агрессивностью. Первое намного здоровее второго, и это именно то, к чему вам нужно стремиться. Когда вы настойчивы, это означает уметь защищать себя и стоять на своем. Это также означает умение просить то, чего вы хотите, а не просто надеяться, что кто-то угадает ваше желание. Определитесь с тем, чего вы хотите, и затем ясно это выразите. Не вините других за то, что они создают проблемы. Возьмите на себя полную ответственность за свою настойчивость добиться того, чего вы хотите. Дождитесь удобного момента, чтобы привлечь к себе внимание или сказать то, что хотите. Правильно выберите время. Используйте слова «я бы хотел, если», вместо того, чтобы сразу бросаться в атаку. Не ввязывайтесь в ссору, не грубите и не оскорбляйте никого. Уважительный тон намного эффективнее, чем истеричная тирада. Когда вы агрессивны, вы открываете рот и начинаете браниться или махать кулаками, прежде чем успеваете подумать об этом. Если вы чего-то хотите, вы начинаете кричать или даете ощутить свою злобность, повышаете голос в магазине или толкаетесь в очереди. За рулем вы пытаетесь наехать на пешеходов в надежде, что они уйдут с дороги. Вы перебиваете собеседника или говорите одновременно с ним. У вас нет времени на дураков. Если кто-то вас критикует, в ответ вы критикуете этого человека в два раза больше. Вы же не идиот. Вы, очевидно, видите большую разницу между этими двумя подходами. Действовать настойчиво предполагает следующее. Нужно научиться справляться с критикой и даже признать, что в том, что говорят, возможно, есть доля истины. Это не означает, что вам нужно соглашаться со всем, что говорят. Если кто-то сказал, вы всегда доминируете на собраниях, вы говорите слишком много, то вместо того, чтобы сразу взлетать на боевую лошадь и защищаться, можете ответить так. Да, я знаю, мне нравится звук моего голоса. Вы чувствуете, что не можете вставить слово. И попытайтесь выслушать слова собеседника, но не реагируйте на них горячо. Нужно также справляться с состоянием агрессивности и найти правильное время и способ, чтобы поставить людей на место, если вы чувствуете, что они сделали что-то, что вас огорчило. Не позволяйте своему гневу терзать вас, потому что в таком случае он перерастет во что-то огромное и яростное. Подруга, гостившая у меня, предложила постирать. Я была в ужасе от того, что она отправила в машинку мое любимое платье, которая в результате села, потому что было предназначено для ручной стирки. Я была готова взорваться и закричать, как глупо. Неужели ты не посмотрела на режим стирки? Но я знала, что на самом деле это была моя вина, потому что я ее не предупредила. Поэтому я остыла и сказала, «Я очень благодарна тебе за стирку, но, пожалуйста, в следующий раз читай этикетки внимательнее». Следует придерживаться темы. Многие споры начинаются и разгораются, потому что на свет извлекается каждый проступок из прошлого. Постарайтесь придерживаться темы разговора и не отступайте от нее. Если другой человек пытается вывалить на вас все сразу, спокойно скажите. На самом деле я хотел бы поговорить о X, а не о Y. И придерживайтесь темы. Будьте также готовы прекратить спор. Выберите правильное время. Не пытайтесь разобраться в деле, если вы пили, если сейчас поздно вы устали или едете в машине. Всегда лучше найти время, чтобы остыть, пойти подумать, покопаться в саду, проделать физические упражнения, занять себя еще чем-нибудь активным, поспать, и со временем ваш гнев уляжется. Сделайте так, чтобы уверенность в себе преобладала над агрессией, что означает пропускать мимо ушей многие вещи, потому что они не стоят того, чтобы из-за них ввязываться в ссору. Вам не нужно высказывать свое мнение по каждому поводу. Уходите с сознанием того, что за вами осталось последнее слово. Как часто в спорах вы чувствуете потребность, чтобы за вами осталось последнее слово, и таким образом вы могли бы доказать свое превосходство. Если вы ходите по кругу и повторяются одни и те же аргументы, которые никуда не приводят, скажите, я думаю, нам надо признать, что мы не можем прийти к соглашению, вернемся к этому позже. Или, извините, я действительно не могу продолжать, давайте оставим это. Лучше зажечь свечу, чем жаловаться на темноту. Китайская пословица. Сдерживать себя, а не взрываться. Разные терапевтические подходы. Если вы отправитесь на машине времени в викторианскую эпоху или хотя бы в начало 20 века, вы найдете в нашей культуре много запретов на проявление чувств. Многие чувства были подавлены, и показывать свой гнев, ярость, рассерженность считалось неподобающим. Конечно, то, насколько вы сдерживали свой гнев, зависело от класса, к которому вы принадлежали, возраста, расы и пола. Для женщин считалось недостойным выказывать свой гнев, а людям среднего или высшего класса демонстрировать свои чувства. Определенным образом, мы все еще несем в себе это табу подавления агрессивности, так много усилий может быть приложено, чтобы контролировать или сдерживать то, что мы действительно чувствуем. Все еще считается, что женский гнев хуже, чем мужской, и возникает больше протестов, когда женщины сердятся или проявляют насилие. Как бы то ни было, существует много свидетельств того, что подавление злости и раздражения может привести к проблемам в сердечно-сосудистой системе и дыхании. Некоторые люди думают, что есть связь между подавлением гнева и заболеванием раком. Несомненно, сильные подавленные чувства могут привести к проблемам с желудком и системой пищеварения, мигреням и влиять на сон и общее самочувствие. Таким образом, подавление чувства гнева для того, чтобы с ним справиться, по всей видимости, не является здоровой, жизнеутверждающей идеей. Пошло все к черту. Или нет? Эра хиппи в 1960-х с их девизом «пошло все к черту» пришлась на прощание с викторианско-эдвардианскими временами, став ответом на сдерживание эмоций в этих традициях и отголоском трудных лет периода Второй мировой войны. В конце 50-х и в 60-е годы реакция на подавление чувств привела к тому, что многие захотели распустить волосы, в прямом и переносном смысле слова, и стать совершенно беспечными. Многие из появившихся движений нового века имели свои корни в таких терапиях, как терапия первого утробного крика и спонтанно возникающих групп единомышленников, желающих перевернуть эмоциональную закрытость любого типа. Как результат, было много криков и эмоций, боев подушками и вариантов терапии в стиле выкриков «Открой свою душу другу», которые имели положительное воздействие. Однако сегодня многие психологи считают, что эти терапии не пошли достаточно далеко. У них не хватило ресурсов соединить познавательную способность с поведением и физиологией, как это происходит при использовании мощной КПТ. Подобные варианты лечения предлагают кратковременные результаты, а не долгосрочные изменения. И все же, что делать с эмоциональным расстройством, если однажды оно вас настигло? Это все равно, как выпустить эмоционального джина из бутылки. Хороший способ продвижения вперед – это КПТ, которое признает силу ваших чувств, отмечает их, анализирует, но совсем не обязательно фокусирует на них внимание. Это не подавление, но и не взрыв. Лиловые ветки глицини лозы, гибкостью мягкой своею сильны, сильные ветки столетней сосны треснули все от снежной зимы. Мастер Джуку. Поймите корни своей агрессивности. Ваше детство. Для многих людей корни их агрессивности уходят в неразрешенные проблемы детства. Что обнаружат ваши ННМ, если вы много сердитесь, чувствуя, что беспомощны или вас подавляют, или раздражаетесь по поводу того, что справедливо, а что нет, или что вас дискриминируют. Вы, возможно, подвергались оскорблениям или нападению, испытали разрыв в семье, соперничество с другими детьми, зависимость или неустроенность. И все это до сих пор оказывает влияние на вашу взрослую жизнь. Возможно, вас преследуют такие ННМ. «Однажды я возьму реванш, я посчитаюсь». «Это несправедливо, все на меня нападают». «Никто больше не будет обращаться со мной так, это неуважение». «Следующий, кто рассердит меня, получит свое». Основные негативные представления. Если вы выросли в небезопасном, неустроенном окружении с неблагополучными родителями, вы можете кончить тем, что вами овладеют весьма негативные БУ. Детям в обязательном порядке свойственен нарциссизм, и это качество им необходимо для выживания. Как бы то ни было, любой взрослый, которого систематически обижали, когда он был ребенком, или чьи эмоциональные и психологические потребности не удовлетворяли, вполне может прийти к тому, что станет проявлять эти наклонности во взрослом состоянии, причем в экстремальной форме. Это способно привести к множеству ошибочных мыслей, таких как чрезмерно преувеличенная индивидуализация, черные и белые мысли и все то, о чем мы говорили раньше. В свою очередь, это может найти выражение в сильном гневе, рассерженности, ярости, озлобленности. Глиняный горшок, стоящий на солнце, всегда останется глиняным горшком. Он должен пройти сквозь раскаленный жар печи, чтобы превратиться в фарфор. Милдред Уит Стоун. Познайте свою агрессивность. Вам не нужно копаться в себе при использовании КПТ, однако полезно лучше понимать прошлое огорчение, чтобы эффективнее справляться со своей агрессивностью. Триггеры агрессивности в детстве. Люди, которые имели тенденцию к проявлению агрессивности в детстве, вполне вероятно попадали в ситуации, перечисленные ниже. Раннее расставание человека с матерью или теми, кто о нем заботится. Это может касаться людей, которые все еще чувствуют себя лишенными или покинутыми во взрослом состоянии, особенно те, кого брали на попечение в приемную семью или усыновляли, удочеряли, или у которых был сильный разрыв связи между матерью и ребенком по той или иной причине. Распад семьи по причине развода или разделения семьи тоже может привести к разрыву взаимоотношений. В последующей жизни могут возникнуть проблемы с чувством доверия, достоинства, личностными качествами, а также с умением любить, в результате чего человек может погрузиться в состояние беспомощности. Взрослые люди могут оказаться очень склонными к нарциссизму и неспособными проникаться чувствами и интересами других людей. В детстве Дариуса часто передавали от одних приемных родителей к другим. Сейчас, будучи взрослым, он необыкновенно чувствителен к любого рода ситуациям, когда его отвергают или бросают. Поэтому, когда его последняя девушка уходила от него, он разразился бранью и ударил ее, хотя и понимал, что питает к ней самые нежные чувства. Насильственное вмешательство. В некоторых несчастливых семьях взрослые насильственно вмешиваются в жизнь детей в сексуальном, эмоциональном и физическом плане. Если происходит одно из этих вмешательств, нарушаются и важные психологические границы, и это приводит к глубоко затаенной ярости. Во взрослом состоянии ситуации, которые кажутся подобными прошлому насилию, могут вызвать к жизни ответный взрыв гнева. Ситуации предательства, недостатка доверия и проблемы, связанные с физической и эмоциональной безопасностью, становятся весьма взрывоопасными. Дейзи совершенно не выносит, когда начинают протирать ветровое стекло ее машины на светофоре, не спросив разрешения. Это то, что действительно запускает ее ярость. Однажды она даже нажала на педаль газа и наехала на чистильщиков, настолько сильно гнев овладел ею. Благодаря проведенной терапии Дейзи теперь знает, что ее кипящая рассерженность восходит к сексуальному оскорблению в детстве, когда дядя часто дотрагивался до ее тела насильно и непристойно. Зависимость. Дети, выросшие в семьях алкоголиков, наркоманов, где присутствовали насилие, сексуальная распущенность или проявлялись ярость и ненависть, обнаруживают во взрослом состоянии, что им трудно доверять кому-либо. «Я вижу тебя насквозь» – типичная ошибочная мысль, так же, как и полярное черно-белое мышление, которое свойственно людям, выросшим среди имевших какую-либо зависимость родителей или тех, кто их заменял. Недостаток безопасности – тоже важный вопрос, и поскольку проблема заключается, возможно, в пугающем окружении, акцент во взрослом состоянии может делаться либо на поиске безопасности, либо, наоборот, на жизни в небезопасных условиях. многие из тех, кто, как кажется, стараются угодить другим людям, происходят из такого окружения, но под таким льстивым поведением может быть скрыта лавина сдерживаемой злости. Джесс всегда очень старается угодить людям, но тем не менее понимает, что в отношениях с людьми он слегка напоминает коврик, о который все вытирают ноги. Он вырос с матерью-алкоголичкой, за которой вынужден был ухаживать. Недавно Джесс обнаружил, что его жена потратила $1000 по кредитным карточкам и страшно рассердился. Жена воспользовалась его щедростью, и Джесс не знал, как ее наказать, поэтому обратил свой гнев на самого себя. Пошел и напился. Он вырос с матерью, которая искала решение своих проблем на дне стакана, поэтому и он сделал то же самое. Травмы. Некоторые взрослые не оправились после травм, полученных в детстве. Жестокие родители, болезненные расставания, частые вынужденные переезды, статус беженца, несчастные случаи, пожары и множество всего другого. Травма ведет прежде всего к усилению беспокойства и страха, но также и к агрессивным ответам, поскольку вспышки ярости являются обратной стороной медали под названием страх. Во взрослом возрасте приступы ненависти и злости могут быть запущены вспышками воспоминаний и ситуациями, которые напоминают людям об их прошлых травмах. В таком состоянии вы можете сорваться или, наоборот, ретироваться и впасть в дурное настроение в тот момент, когда будут задеты незалеченные душевные раны. Джина не может справиться с ситуациями, когда на нее кто-то сердится, так как в детстве отец всегда кричал на нее и даже бил. Она имеет обыкновение сдаваться в споре и на многие дни впадать в плохое настроение. Она знает, что это неправильно, но предпочитает лучше ничего не делать, чем ввязываться в ссору. Она уже видела столько ненависти и злобы, что ей хватит до конца жизни. Критика, пренебрежение, оскорбление. Когда ребенок растет в обстановке, где его постоянно критикуют, слишком к нему требовательны, оценивают каждый его шаг, где ему постоянно говорят, что он недостаточно хорош, в нем может накопиться бездна подавленной агрессии. Некоторые чрезмерно строгие религиозные семьи или семьи, где слишком много правил, могут провоцировать ребенка на агрессивные ответы разрушающей силы. Если дети чувствуют, что у них нет права говорить то, что они чувствуют или думают, или что их игнорируют и ими пренебрегают, или их подавляют при каждом проявлении их личности, то это может привести к накоплению большого количества скрытой агрессивности во взрослом состоянии. Вследствие этого из ребенка может вырасти злопамятный, недобрый взрослый, который сам осуждает и критикует других, из которого гнев и ярость фонтанируют при каждом удобном случае. Берт научился отсекать свои чувства с раннего возраста, так как всегда был под прожектором критикующего взгляда отца. Став взрослым, Берт превратился в настоящего перфекциониста. Он всегда находит недостатки в том, что делают другие. Он никогда не бывает удовлетворен, всегда раздражен, и, как следствие, ему всегда трудно воздержаться от того, чтобы не затеять ссору, доказывая свою правоту в семье, на работе, на улице. Прошлое осталось в прошлом. Хорошо то, что прошлое совершенно точно осталось позади. Вы ничего не можете сделать, чтобы вернуть его или изменить, даже если некоторые ужасные эпизоды из детства заставляют вас тратить жизнь на то, чтобы оглядываться через плечо назад, пытаясь проанализировать прошлое или его переписать. Некоторые люди погружаются в терапию на годы, отчаянно пытаясь вылечиться, поскольку послания из прошлой жизни очень уж трагичны. Конечно, если в детстве вам постоянно давали почувствовать, что вы никчемны и вас не любят, если на вас беспрестанно нападали, причиняли вред, травмировали, вы вполне можете стать очень деструктивным, злым человеком. Я много раз наблюдала в случаях с клиентами, друзьями, коллегами и членами семьи, насколько неконтролируемая агрессивность может быть заразной. Если гнев направлен на себя самого или других людей, это может нанести самому человеку большой вред, включая зависимость и вызвать мысли о самоубийстве. Некоторые люди держатся за свою боль, желание отомстить, планируя окончательную месть. Все эти мысли означают, что такие люди застряли в прошлом и не в состоянии жить в настоящем. Агрессивность и КПТ. Если все приведенные выше кольца спирали справедливы для вас, приободритесь. Подход КПТ состоит в том, чтобы помочь вам выявить свои ННМ и триггеры, а затем выработать способы борьбы с агрессивностью, подобными мыслями и вариантами поведения, когда все они одолевают вас. Проникновение в суть. Просим прощения. В вашей жизни вполне вероятно были поступки, которые вы, пришпоренные злостью, совершили и которые на самом деле совершать не хотели бы. Возможно, вы не можете исправить то, что сделали, но вы в состоянии продемонстрировать, что продвигаетесь вперед и понимаете, почему поступили именно так. Это может много значить для тех, кого вы обидели, то ли хотели отомстить, то ли недостаточно им доверяли. Вы можете сделать следующее. Напишите письмо, которое вы можете отослать, а можете и не отсылать человеку, которого обидели, объясняя, почему вы так сделали, искренне сказав «простите меня». Если вы встретились с кем-то лицом к лицу и сказали «простите», важно дать человеку время сказать, как он чувствовал себя в связи с этой обидой. Пытайтесь не оправдываться, пытайтесь слушать. Возьмите за правило вести себя по-новому, чтобы показать, что вы продвигаетесь вперед. Если вы оклеветали кого-то, потому что сердились на этого человека, найдите в себе силы извиниться. В любом случае, будьте максимально искренни. Если вы совершили какие-нибудь насильственные преступления, вам, возможно, надо подумать о том, что же сделать, чтобы исправить свои ошибки. Существуют определенные программы помощи жертвам, в которых вы можете встретиться с этим человеком лицом к лицу, и это может оказать огромное влияние на вашу жизнь, не говоря уже о пострадавшем. Подобным же образом, если ваш брак или личные отношения были основаны на лжи с вашей стороны, вы можете исправить положение искренними извинениями. Возможно, это не заставит человека, которого вы предали, чувствовать себя лучше, и он может отреагировать не так, как вам хотелось бы, но это поможет вам смягчить то зло, которое вы ему причинили. Также, если вы нанесли вред детям, за которыми ухаживали или которые вам знакомы, будет очень важно исправить все, что в ваших силах, чтобы не продолжать порочный круг унижений, передающихся из поколения в поколение. Учимся направлять свою агрессивность в нужное русло. Убивая дракона внутри себя. Если вы хотите убить своего внутреннего дракона, огнедышащее чудовище, которое неожиданно вылезает и сжигает все в пределах досягаемости, когда вы сердитесь, вам надо изучить некоторые техники. Определите свои триггеры. Отправляйтесь назад, на страницу 236, где мы обсуждали триггеры. Убедитесь в том, что вы ясно видите, где находятся опасные для вас территории, где вы имеете тенденцию потерять контроль. Отметьте свои ННМ. Продолжайте вести записи своих ННМ так, чтобы вы и дальше могли определять вещи, которые вызывают у вас агрессивное состояние. Если вы знаете, что определенные ситуации являются для вас трудными, продолжайте записывать ННМ, чтобы лучше владеть обстоятельствами, планировать свое поведение заранее и не быть застигнутыми врасплох. Отметьте реакции своего тела. Поскольку гнев может быть запущен раньше, чем вы досчитаете до 10, следите за физическими изменениями, которые означают, что вы двигаетесь к взрыву. Научитесь замечать предупреждающие знаки, прежде чем начнете багроветь от ярости. Вы можете что-нибудь предпринять, если знаете, что рискуете сорваться на кого-то. Механизмы вашего поведения, когда вы находитесь выше раздоров, и механизмы ссоры могут быть легко запущены, Поэтому пытайтесь думать о выходах из ситуаций, в которых вы легко взрываетесь. Уйдите со сцены вовремя. Очень часто бывает лучше уйти, а не оставаться и вступать в ссору. Если вы чувствуете, что движетесь по направлению к жаркой перепалке, возможно, вам нужно попятиться прежде, чем все превратится в сплошной кошмар, прежде чем будут сказаны нехорошие слова, полетят телефоны и пепельницы, и все окончательно выйдет из-под контроля. И если вы думаете, что хорошая стычка сблизит вас с партнером, утвердит вас как мужчину или укрепит как женщину, то вы ошибаетесь. Использование любой формы насилия для отстаивания своей точки зрения – это всегда путь проигравшего, а не победителя. Научитесь покидать сцену вовремя, а не погружаться в агрессию. Досчитайте до 10, пните какой-нибудь неодушевленный предмет, но уйдите, а не причиняйте вреда. Выпустите пар. Хорошо выместить свою агрессию на мяче для игры в сквош или в футбол на сорняках в саду. Совершите хорошую пробежку, длительную прогулку. Активно поплавайте, самостоятельно сделайте какую-нибудь работу или пойдите потанцевать. Выпустить всю сдерживаемую энергию, физическую активность – хороший способ рассеять свою агрессивность. Даже энергичная уборка дома, работа пылесосом или натирание пола могут быть прекрасным лекарством. Просто оставьте в покое ящик, где лежат ножи, и держитесь подальше от всего, чем вы можете поранить себя или других. Избегайте провокаций. Если кто-нибудь готовится напасть на вас, кричит или поднимает на вас руку дома, постарайтесь уйти. Лучше избежать ситуации, которая может стать очень неприятной. Если вы хотите овладеть боевыми искусствами или приемами самообороны, чтобы дать отпор на улице или дома, то вы должны быть уверены, что будете использовать приемы только для того, чтобы обезвредить нападающего, а не для нанесения серьезной травмы или убийства. Как справиться с критикой? Если вас критикуют и вы на это злитесь, значит вы уязвимы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Научитесь быть выше того, что о вас говорят, и пропускайте это мимо ушей. Проглотите свои реакции. Если вы отвечаете агрессивно, все только ухудшится. Вернитесь к этому вопросу потом, когда будете чувствовать себя менее уязвимым. Научитесь выражать свои мысли. Насилие и агрессия часто возникают тогда, когда люди понимают, что не могут справиться с собой. Обращение к кулакам или другим насильственным методам кажется единственным способом проявить свои чувства. Используйте местоимение «я» как можно чаще и старайтесь, чтобы оно не звучало провокационно. Для того, чтобы утвердить себя, постарайтесь показать свои чувства, а не впадайте в агрессию и не прибегайте к угрозам. Даже если вы кричите, это лучше, чем обращаться к кулакам. Научитесь использовать контролируемую агрессию. Некоторые обстоятельства, когда вы под угрозой, могут потребовать от вас применения какой-нибудь контролируемой агрессии, например, повышение голоса или крика, так как будто бы вы преподаете непослушным подросткам, или как если бы к вам приставали на улице. Во всех таких случаях вы должны быть уверены, что утверждаете себя, чтобы установить контакт, и показать, что говорите по делу, не впадая в гнев. Я называю это драматическим гневом. Если вы переиграли кого-то, кто кричит на вас или оскорбляет, то этот человек вполне может затихнуть и уйти. В любом случае, это дело правильной оценки ситуации, ухудшится она или нет. Если вы чувствуете, что положение становится патовым, выйдите из него как можно скорее. Дыхание. Если вам удалось овладеть релаксацией, медитацией или концентрацией внимания, пытайтесь правильно дышать, когда чувствуете, что гнев нарастает. Из-за того, что в дело вовлечены непроизвольные физические реакции, ваши мускулы будут напрягаться, и вы начнете дышать быстрее, а ваше сердце биться чаще. Постарайтесь подавить гнев, сделав несколько очень глубоких вздохов, считая до трех 1, 2, 3, когда вдыхаете, и 1, 2, 3, когда выдыхаете. И постарайтесь успокоиться. Можно также закрыть глаза на 30 секунд и сконцентрироваться на дыхании. Так вы уберете эмоциональные стимулы, которые тоже могут вас завести. Разоружите тех, кто на вас нападает. Возможно, вы всегда занимали оборонительную позицию, когда на вас нападали вербально, и давали сдачи, когда вас атаковали физически. Научитесь быть холодным, слушая и, возможно, даже соглашаясь, когда на вас нападают. Это немедленно разоружает противника. Если это физическая атака, научитесь некоторым разоружающим приемам, что может оказаться очень кстати, только не бросайтесь с головой в драку. Похвалите себя. Если вы научились использовать некоторые из описанных выше приемов в ситуациях, в которых раньше всегда выходили из себя, это хорошо. Возможно, вам очень трудно отойти в сторону, так как вы чувствуете, что должны настоять на своем или заявить о себе. Но если по вашей жизни разбросаны пропитанные агрессией ошибки, или случаи, о которых вы сожалеете, значит, наступило время действовать по-другому, здесь и сейчас. Хвалите себя каждый раз, когда сможете выйти из ситуации и сохранить хладнокровие. Научиться понимать, что прошлое позади, что настоящая ситуация может лишь напоминать вам о нем, но им не является, поможет вам сделать большой шаг вперед на вашей извилистой дороге взрослого человека. Помните о своих триггерах, своих ННМ и применяйте новую стратегию. Таким образом, вы поплывете к своим тихим водам. Ненависть – это зима сердца. Виктор Гюго. Будьте сильным, а не слабым. И, наконец, некоторые люди полагают, что уход с поля боя – это слабость. Но это не так. Это сила, и причем очень большая сила. Некоторые люди также считают, что не давать сдачи в противостоянии значит быть раздавленным, но это не так. На самом деле это правильно. Некоторые считают, что не ответить значит проявить робость, но это неверно. Это проявление чрезвычайной силы и яркое выражение своей позиции. Продолжайте идти по следу. Ознакомьтесь с триггерами своей агрессивности и ведите записи, выделяйте вещи, которые заставляют вас багроветь от ярости. Научитесь различать настойчивость и агрессию в повседневной жизни, и вы точно окажетесь на пути укрощения дракона и умея направлять свое агрессивное состояние в позитивное русло для совершения добрых дел. Ваши техники КПТ. Первое. Примите решение измениться и придерживайтесь его. Второе. Научитесь понимать, как вы воспринимаете мир и как вы тикаете. Третье. Отметьте и запишите свои негативные мысли. Четвертое. Отследите свои ошибочные мысли и уничтожьте их. Пятое. Проясните проблемы и поставьте эксперименты. Шестое. Освежите в памяти свое решение и не отступайте от желания измениться. Седьмое. Обуздайте свое беспокойство, фобии, травмы, навязчивые идеи и зависимости. Восьмое. Прогоните свое маленькое черное дождевое облако. Девятое. Убейте дракона и направьте свою агрессивность в правильное русло. Домашняя работа. Упражнение «Порочный цветок». Составьте список триггеров своего агрессивного состояния. Подумайте о недавнем или каком-то особом событии, когда вы вышли из себя, и заполните порочный цветок. Смотрите страницу 145. Будьте предельно честны с самим собой.